«А, новый бог», — заметил я, — «а можете вы мне рассказать о старых богах? Мы не молимся им», — отвернувшись и крепче сжав руки, — ответил он. «Но что они такое?» Капитан настороженно глянул на ближайших матросов, пару совсем молодых парней, но уже украшенных шрамами битвы при зубах, нехорошо сощурился и процедил. «Поминать старых богов на корабле — дурная примета. Эй, писака, пойдем в порт, я позволю тебе угостить меня стаканчиком ароматного. К тому же у меня есть для тебя новости». Он привел меня в тихую таверну у доков. Клиенты, сплошь докеры, пришедшие пропустить стаканчик другой после рабочего дня. Но даже с учетом усталости настроение в таверне было слишком безрадостное, большинство сидело молча, уныло уставившись в свое пойло. Мы устроились у окна, капитан раскурил трубку, набитую сладко пахнущей пятилистной травой, популярной в Северной империи, но запретной в других местах из-за дурманящего эффекта. «Ах, знатное зелье», выдохнув клуб дыма, сказал капитан. «Я однажды привез домой семена, дал жене, думаю, пусть вырастет. Увы, не прижилось, почва не та, а можно было бы заработать состояние. Что вы знаете о старых богах?» Разложив свиток и приготовив перо, спросил я. «Ну, прежде всего, они старые», — сострил он и странно засмеялся. Нехарактерное для него веселье. «Наверное, действует трава». На нас посмотрели сидящие за соседними столами, кое-кто скривился. «Интересно, что за беда у этих людей? Почему они такие мрачные? Они уже были, когда мы высадились на островах, изваянные в камне старые боги, на вид совсем живые. Казалось, тронь и зашевелятся. Вы видели их?» Он выдул клуб дыма из трубки, кивнул. «Это капитанская повинность. Когда обзаводишься своим кораблем, идешь в пещеры и поклоняешься старым богам. Ну, это вроде вежливости, раз они тут были первыми. У нас хватает историй про то, что случается с капитанами, не сходившими поблагодарить старых богов. А, так, значит, боги – это статуи, найденные несколько веков назад. Эй, писака, они больше, чем статуи», – заявил помрачневший капитан. «От одного взгляда на статуи не покрываешься холодным потом, и голова не начинает болеть, когда подойдешь ближе. Статуи не суют в твою голову картинки, когда кланяешься, чтобы коснуться ног». Мое перо замерло, и я с трудом подавил вздох разочарования. Я повидал многое, и то, что я принимал за дикие суеверия, часто оказывалось реальным и даже слишком. Но теперь я не мог побороть свой скептицизм. «Суют в голову картинки», — равнодушно повторил я. На мгновение, но да, я коснулся ее ступни и увидел острова, но не наши острова, или не в наше время. На месте нашей столицы был город гораздо прекраснее, сверкающий, мраморный от конца до края. В гавани полно кораблей, длиннее наших и со множеством весел. И видно, что народ, не пираты, все поголовно безоружные. Наверное, тогда было время мира. Капитан нахмурился, замолчал, вынул трубку изо рта. «Ее ступни?» – спросил я, чтобы продолжить беседу. «Старые боги, женщины, одна из них – женщина, остальные двое – мужчины, один здоровенный и бородатый, второй – молодой и симпатичный, их я не трогал. Говорят, от них видения такие, что выдержат только храбрейшие. Говорят, щит коснулся всех трех, единственный, кто отважился на такое. Есть легенда про бессмертного человека, который пришел на острова в поисках старых богов. А, про Урлана». Капитан хохотнул и снова присосался к трубке. «Мой дед рассказывал про него. В известной мне версии говорится, что Урлан оскорбил старых богов, попросив о невозможном даре, и был проклят вечно бродить по океанскому дну. Ну, мой дед рассказывал малость не так», — выпустив очередной клуб дыма, заметил капитан. «Но старые по басенке всякие переиначивают по-своему. Якобы Урлана этого выгнали с островов, посадили в лодку, отпихнули от берега и велели никогда не возвращаться, и не потому, что он оскорбил богов. Урлан был на вид молодой, а знал больше любого старца. Люди испугались, подумали, дело нечисто, и выгнали». Капитан подождал, пока я запишу его слова, погасил трубку, стряхнул пепел, а неистлевшие остатки травы аккуратно высыпал в кисет. «А сейчас настало время новостей, писака», — сказал капитан. «Наверное, новые печальные известия о войне», — глядя на мрачные лица вокруг, осведомился я. «Нет», — ответил он и с сожалением посмотрел на меня. «Это альпиранские новости. Неделю назад умер император Алюран. Перед кончиной он назвал преемника, леди Эмирин Асурайлерс, которая отныне зовется императрицей Эмирин I, глава 1, Вайлин. Дарена назвала свою боевую кошку Мишера, молния на языке Сиарда, и с огромным удовольствием дрессировала ее. Каждое утро Дарена проводила час, а то и больше в лесу и смеялась, когда кошка по команде бегала, прыгала и лазила по деревьям, ловила мяч, сшитый из моржовых шкур. «Когда я была маленькая, у меня был котенок», — швырнув мяч, сказала Дарена Вайлину. Мишера высоко подпрыгнула и схватила мяч страшной клыкастой пастью. «Я назвала свою кошечку Полоской. Однажды она пропала. Отец говорил, что она убежала. А потом я узнала, что у него не хватило духу сообщить мне про гибель Полоски. Ее раздавило колесом телеги». Вайлин рассеянно кивнул. Дарена нахмурилась, взмахнула рукой, и кошка помчалась на дерево. Дарена уселась рядом с Вайлином, молча взяла его за руку. В последнее время они все чаще обходились без слов. «В ордене нам говорили, что и боги, и пророчества – ложь, фантазии отступников, принимающих безумные видения за истину. А в это время седьмой орден втайне работал, руководимый своими пророчествами. Вспомни, что говорил нам брат Харлик. Все пророчества – ложь. Ты же видела стену и лицо. Я видела нарисованные сотни лет назад картины, сохранившиеся лишь потому, что их очень почитают и за ними тщательно ухаживают», — сказала Дарена и крепче сжала его руку. «Видения Нерсус-Сильнин дали Сиарда столетия для того, чтобы приготовиться к нашествию Морелим-Силь, но Сиарда все равно пришлось отступить в леса. Будущее — это не мертвая краска на камне. Мы созидаем будущее каждым своим вздохом и шагом. Ты же знаешь, мы должны достичь очень важного для нас всех. Мы не можем позволить себе сомнения и слабости». Кираль сказала, что ее песня наполняется тревогой, как только я заговариваю об уходе. Похоже, пока самое важное для нас всех, здесь. Ну, по крайней мере, уже начало подтаивать. Дарена вздохнула и положила голову ему на плечо. После полудня он проверил гвардейцев Арвина, главным образом, чтобы выказать признательность лорду-маршалу за быстрое возвращение солдат к боевой форме. Всю долгую ночь маршал неустанно поддерживал строгую дисциплину и распорядок, свойственные конной гвардии. Отпущенные на льду бороды были безжалостно сбриты, на доспехах не осталось и пятнышка ржавчины. Вайлин осмотрел выстроившихся гвардейцев, перекинулся с ними парой слов, исполнил обыденный ритуал вежливости. Все солдаты были ветеранами марша из пределов и битвы при Алытере, все безмерно уважали Вайлина. Он знал, что их отношение не изменится, что бы ни случилось. Несмотря на щедрое угощение волчьего народа, многие еще имели изможденный вид. Невзгоды, лишения и суровый климат взяли свое, как тренировка, осведомился Вайлин. «Милорд, пеший бой труден для тех, кто привык сражаться верхом», — ответил Арвин. «Но тут уж ничего не поделаешь. К нам иногда присоединяются лонаки, наверное, от любопытства или от безделья». Вайлин глянул на стоящую неподалеку группку синтаров. Те наблюдали за свежеванием пойманного моржа. Альтурка среди них не было. Он оставался незаметным и всю долгую ночь. «Уделите больше внимания работе в плотном строю», — посоветовал Вайлин. «Вы же видели, как дерутся валарцы. Их батальоны движутся как единое целое. Я уверен, что гвардейцы смогут добиться того же». «Конечно, мы сможем, милорд», — заверил Арвин и безукоризненно отсалютовал, ударив себя кулаком в грудь. Астарик отыскал Вайлина, когда тот ухаживал за шрамом. Коня держали в маленьком стойле, которое волчий народ позволил соорудить у берега. Как обычно, стайка ребятишек собралась поглазеть, как наружу выводит диковинное четвероногое существо, больше лося, но без рогов. Дети нисколько не стеснялись Вайлина и засыпали его вопросами, несмотря на то, что он ничего не понимал. Дети окружили коня, гладили, отскакивали, хихикая, когда тот раздраженно фыркал и топал копытом. Один мальчик оказался настойчивее остальных, с озадаченным видом упорно дергал Вайлина за меха и хмуро повторял одно и то же. «Он хочет знать, отчего зверя не съели», — сказали за спиной. Вайлин обернулся и увидел Астарика, с улыбкой наблюдавшего за детским весельем. Невдалеке сидели его волки, огромные самец и самка. Бедный шрам задрожал от их запаха. «Они слишком близко», — сказал Вайлин. Астарик кивнул, и волки одновременно встали и пошли на лед, а там, забыв о степенности, принялись скакать, кружиться и игриво покусывать друг друга. «Он для езды, не для еды», — ответил Вайлин мальчику. Когда Астарик перевел, ребенок пришел в полное замешательство. Тогда Вайлин просто поднял его и усадил на спину шрама, взял в руки поводья и медленно двинулся вдоль берега. Мальчишка засмеялся, захлопал в ладоши, остальные дети дружно загалдели. Тут не требовалось переводчика, все тоже захотели покататься. Забава длилась где-то с час, потом Астерик сказал несколько кратких слов, и ребятня тут же угомонилась и отправилась искать развлечений в другом месте. Хотя волчий народ очень многое позволял детям, те знали свое место и сразу безоговорочно послушались Астерика. «Он не совсем точно описал вас», — заметил Астерик, когда дети ушли. «Он сказал, вы будете свирепым. Ты говоришь о своем пророке так, будто лично знаешь его. Я столько раз слышал его слова, что временами мне кажется, будто знаю. Мой народ ничего не записывает, но всех шаманов учит без ошибок повторять послание наизусть». Вайлин отвел коня в убогую конюшню, прицепил на морду мешок с фуражом. На островах было скверно с зерном, но хватало ягод и корнеплодов. Их заготавливали летом и сохраняли на зиму. Судя по довольному фырканью и лоснящемуся крупу, коню новая диета нравилась не меньше овсяной. «Мои отец и мать попросили осведомиться о ваших намерениях», — сказал Астерик. «Намерениях? Сколько волчий народ помнит себя, он ожидал вашего прибытия, зная, что оно ознаменует наступление великой опасности. А вы проводите дни, ухаживая за лошадью, ваши компаньоны играют, а большой вождь истребляет наши запасы соснового иля. У Альтурка, Хаэм, болит душа», — сказал Вайлин. «Мы задержались тут потому, что мудрый медведь предупредил нас о долгой ночи. Если она застигнет в пути, это смерть. Конечно, мы благодарны вам за гостеприимство. Вы говорите так, будто собираетесь уходить. Мы пришли сюда в поисках одного человека. Песнь Кираль приведет нас к нему. Когда она ясно услышит нужное в песне, мы уйдем отсюда. И оставите нас нашей судьбе, какой бы она ни была», — спросил Астерик. «Похоже, ты очень веришь в древние картины и не менее древние сказки. Что странно, если учесть твое происхождение. В самом деле», — воскликнул Астерик и невесело рассмеялся, — «вы откажете в помощи моему народу лишь потому, что не доверяете мне». Вайлин снял торбу с морды шрама, почесал коню нос. «Насколько я вижу, ваши люди не нуждаются в помощи. А мне хотелось бы узнать, как ты очутился здесь как раз к нашему приходу и почему так бегло и правильно говоришь на нашем языке. Если бы я оказался врагом, разве песня охотницы не предупредила бы вас?» Вайлин вспомнил Баркуса, ночь на пляже и то, как соскользнула маска и враг явил себя. И все эти годы песня не говорила ничего о враге. Возможно, и предупредила бы. Но я узнал на своем горьком опыте, насколько слуги врага изощренны в запутывании следов. Вайлин отставил торбу с остатками корма и накинул на шрама попону. Тот удовлетворенно фыркнул, почувствовал тепло. Вайлин посмотрел на Астерика. Тот потупился и тихо, неохотно проговорил: «Меня привел сюда волк». Вайлин собрал людей в большом зале, чтобы послушать рассказ Астерика. Лонаки сосредоточились, как всегда, когда ожидалась интересная история. По обе стороны от Вайлина уселись одаренные, за ними аккуратными рядами расположились гвардейцы Арвина. Отсутствовал лишь Альтурк. Кираль принялась расспрашивать старшего Синтера, тот пожимал плечами, ерзал и не смотрел ей в лицо. Кираль злилась, и в ее словах отчетливо звучало презрение. Астерик сидел у огня, и в его свете лицо Валарца казалось желтым. «Мой отец был богатый человек, торговец, как и его отец», — начал он. «Мы жили в крупном портовом городе Варраль. Я вырос в большом красивом доме моего деда, окруженный дорогими игрушками и дорогими рабами. Торговал мой дед главным образом с Объединенным Королевством, и в нашем доме часто бывали торговцы и капитаны из-за моря. Мой дед очень заботился о наследниках и заставил меня выучить все главные языки торговли. К 12 годам я свободно говорил на альпиранском и языке Объединенного Королевства и даже мог объясняться на паре диалектов Дальнего Запада. Но, несмотря на такую муштру, я был счастливым ребенком. Отчего же нет? Несколько часов занятий в день, и мне позволялось буквально все. Дед любил баловать меня». Астерик улыбнулся, вспоминая. «Но все изменилось, когда дедушка умер. Похоже, мой отец в юности мечтал о военной карьере. Дед не позволил ему. Дедушку не интересовало военное дело, разве что торговля оружием. Всем валарцам положено отслужить 2 года в качестве вольных мечников, но дед знал, кому заплатить, чтобы лишить моего отца шансов на воинскую славу. Годы шли, отец пестовал обиду, мечтал, строил планы, и все вырвалось на свободу со смертью деда. В Валарии не слишком хорошо относятся к самодеятельным солдатам. Сыновья богачей могут купить патенты на должности младших офицеров, но дальнейшая карьера — исключительно за заслуги. Однако отец знал, кому дать взятку, на свои деньги собрал и экипировал целый батальон кавалерии вольных мечников и быстро получил ранг командора. Но для удовлетворения амбиций ему не хватило звания, он захотел настоящей славы. В Варрале, как и в прочих валарских городах, много статуй. Длинными рядами стоят изваяния древних и современных героев. Отец очень хотел видеть себя в их рядах. Возможность представилась. Началась кампания по усмирению северных варваров. По валарскому обычаю, достигшие подходящего возраста сыновья старших офицеров идут на войну вместе с отцами. «Мне тогда было 13 лет, а мать не возражала?» – спросил Вайлин. «Наверное, она бы возражала, если бы была со мной. Я ее не помню. Дед сказал, что моя мать оказалась шлюхой и еретичкой, а отец вообще не говорил о ней. У нас на кухне была рабыня, такая старая, что уже выжила из ума. Я часто воровал пирожки. Однажды она застигла меня и закричала: «Отродье Эльверы! Рабы оттащили старуху, и я больше никогда не видел ее». Тогда дед в первый и последний раз сурово наказал меня, дал 30 ударов тростью и после каждого заставлял обещать никогда больше не упоминать моей матери. «Она была одаренной, как и вы», — сказала Дарена. «Думаю, да, то же самое и у волчьего народа. Только одаренные матери передают дар детям. Во время путешествия на север солдаты моего батальона иногда рассказывали про странных людей, которых искали и забирали агенты совета. Этих людей никто больше не видел, хотя говорили украдкой. Отец очень ревностно поддерживал дисциплину и в первую же неделю приказал высечь несколько человек. Похоже, он старался строгостью возместить отсутствие таланта к военному делу. Бедный мой папа, он оказался никудышным солдатом. Он быстро уставал и чуть не падал с коня, часто болел, не умел отыскать довольствие для солдат. К тому времени, как мы присоединились к основной армии, папины мечты о славе разбились о правду солдатской жизни. Насколько я мог видеть, жизнь солдата состояла в основном из невзгод, плохой еды и постоянного страха порки. Скрашивали эту жизнь только выдача вина да игра в кости на привале. Думаю, мой отец скоро решил расстаться с новой карьерой и, наверное, смог бы за соответствующую взятку, если бы не генерал Токрев. Люди королевства встрепенулись. Астерик посмотрел на них с удивлением. «Вам известно это имя? Он совершил множество злодеяний на нашей земле», — ответил Вайлин. «Он мертв. Как долго я надеялся услышать это. Я всегда считал, что ему суждена скорая погибель. Хотя ходили слухи, что, как и некоторые из высших сановников, носящих красное, генерал гораздо старше, чем кажется. У Токрева была репутация гения тактики, но очень строгого и сурового командира. Когда мы присоединились к армии, как раз судили трех офицеров за пораженческие настроения, одного, командира целого батальона. Несчастных повесили. Токреву приказали сосредоточить усилия на горных племенах, потому что годичная квота рабов была выполнена лишь наполовину. Но генерал горел желанием пойти далеко на снежный север, где, как гласили легенды, на льду жили дикие племена, и одаренные среди них встречались гораздо чаще, чем на континенте. Многие офицеры, включая моего отца, не одобряли генеральских планов, но Токрев очень наглядно показал, что происходит с недовольными, и мы покорно отправились на север. По пути туда нам пришлось пробиваться через территории враждебных племен, суровых людей, привыкших к постоянным битвам, опытных и устрашающих воинов. Но, к счастью для нас, между собой они дрались с такой же охотой, как и с ненавистными южанами, и потому никогда не собирались в достаточном количестве, чтобы представлять серьезную угрозу. Нашему батальону дали задание патрулировать фланг. Это сложно даже для очень опытных командиров, а уж для моего отца было запредельной трудностью. Потому наш первый бой ожидаемо закончился катастрофой. Отец завел нас в узкое ущелье, а сверху ударили лучники и пращники. Нашему старшему сержанту хватило ума скомандовать атаку, мы вынеслись вперед из ущелья, но там нас ожидали. Тысяча вопящих дикарей кинулась на нас со склонов. Я увидел, как моего отца сшибли с коня, и бросился спасать его, ведь все-таки он мой отец. Я сумел пробиться к нему, но тут вражеский топор подсек переднюю ногу моего коня, и мы с отцом оказались пешими в окружении. Отец был ранен и почти не видел, что делается вокруг, из глубокого пореза на лбу хлестала кровь, а вокруг выли и верещали дикари, раздирая наш батальон на кусочки. Горцы шли к нам и смеялись над нелепыми попытками мальчишки защитить отца, шатавшегося, как пьяный и отдававшего приказы трупам. У меня тряслись руки, и я уже думал, что все, Конец, и вот тогда дар впервые проснулся во мне. Неподалеку горцы собирали отбитых коней. У горцев мало своих лошадей, потому добытые в бою дорого ценятся. Я почему-то был уверен, что если мы завладеем конями, то сумеем спастись. Я уставился на них, желая, чтобы они услышали мое отчаяние, и те вдруг все вместе кинулись к нам, вырвались из рук горцев, раскидали и растоптали тех, кто окружил нас, а два коня встали подле нас, как вкопанные. Я кое-как усадил отца в седло, и мы поскакали наобум. Все уцелевшие лошади шли за нами. Ехали мы целую вечность. Я вконец обессилел и понял, что у меня из носа, глаз и рта течет кровь. Я вывалился из седла и впал в беспамятство. На следующее утро нас обнаружил патруль варитеев-разведчиков. Мы лежали среди табуна лошадей. Нас отвезли в лагерь. Лекарь-раб привел отца в чувство травяным отваром, но рассудок так и не вернулся к нему. Отец глядел на меня так, будто не узнавал, лепетал чушь, которую никто не мог разобрать. Хотя мой отец, очевидно, помешался, генерал Токарев все равно судил его за неспособность командовать и трусость. Как единственный наследник, я был обязан наблюдать, как обезглавили моего отца. Генерал объявил весь его род недостойным свободы, обрек меня на рабство и, само собой, присудил все наши состояния себе. Рабская жизнь редко бывает легкой, но судьба армейского раба ужасна. Моими товарищами были большей частью трусы и дезертиры. Их постоянно били, чтобы подавить всякую волю к сопротивлению, малейшее непослушание каралось долгой пыткой и мучительной смертью. Такая участь постигла троих по пути на север. Нас гнали, будто скотину, грузили чрезмерно и для самого сильного мужчины, держали впроголодь. Не приходится удивляться, что, когда мы достигли льда, из 200 рабов осталось лишь полсотни. Славные генеральские победы начались с разрушения небольшого поселка на Океанском берегу. Там жило с полтысячи мелкорослых, одетых в меха людей. Победа представлялась легкой, но аборигены оказались отнюдь не беззащитными. Они повелевали медведями, огромными белыми зверями, не боящимися боли от пробивающих их шкуры стрел и копий. Прежде чем погибнуть, медведи убивали роты солдат. Генералу пришлось задействовать целую бригаду. То, что выглядело пустяком, обернулось долгим тяжелым боем. Генерал захватил поселок, хотя большинство жителей удрало по льду. В плен попали те, кто остался задерживать наступающих. Мужчины и женщины, почти все раненые, не желали вставать, как их не мучили. Пленных затащили в клетки, но аборигены отказывались есть и вскоре все погибли. Притом никто из них не сказал и слова. Хотя Токарев тут же отправил приукрашенное известие о победе в Валар, войска не разделяли командирского торжества. Настоящая зима еще не пришла, а солдаты уже умирали от холода. Вольные мечники с ужасом глядели на бескрайнюю ледяную равнину. Но никто не осмелился возразить генералу, и вскоре я с дюжиной таких же несчастных волок сани по льду. С каждым утром нас становилось меньше. Наконец остались лишь четверо, считая меня. Надсмотрщики проклинали и били нас, но хочешь не хочешь, а пришлось уменьшить нашу поклажу. Мы оставили много ценного провианта, потому что не хватало рабов тащить его. Начало бурчать в животах, люди злились, с каждым шагом по льду страх разрастался, и, как оказалось, недаром. Медвежий народ просто выжидал, позволял нам платить жизнями и припасами за каждую пройденную милю, пока светлое время не сократилось настолько, что армия проходила всего несколько миль в день. Странно, но я стал лучше питаться. Главный надсмотрщик провалился в укрытую под снегом трещину и погиб, а его подчиненные едва держались на ногах от холода. Я безнаказанно забирал пайки погибших собратьев. Из рабов я выжил один. Некоторые умерли от побоев, но большинство унес лютый холод. Я помню день, когда я в последний раз видел генерала. Он тогда вышел вперед колонны, расхаживал туда-сюда по льду, притопывал от нетерпения. Наверное, чего-то ждал. Я немного отъелся, окреп и придумывал безумные планы мести. Надсмотрщики все меньше обращали на меня внимание. Их осталось всего-то пара, и они не заметили, что я добыл ключ от своих цепей у очередного погибшего, пьяницы, заснувшего в расстегнутых одеждах и замерзшего насмерть. Так просто было бы отомкнуть цепь от саней, помчаться к генералу, обвить цепью его шею и задавить прежде, чем успеют среагировать его куритой. Пустая фантазия. Генерал был вдвое крупнее меня, и куритой перехватили бы меня еще на полпути. Я был молод, а у молодых надежда всегда горит ярче. Я не забыл, как на моих глазах обезглавили отца, так страшно заплатившего за свою глупость. Я сунул ключ в замок и приготовился исполнять план. Я часто думал, что произошло бы, не появись безглазый человек. Наверное, на льду остался бы очередной труп раба, каких множество отмечало путь армии. Но иногда мне казалось, что мгновение страха в генеральских глазах, когда цепь захлестывает шею, мгновение моей власти над этим ублюдком стоило бы потраченной жизни. К счастью, пришел безглазый, и я забыл о безумном плане. Безглазый походил на людей, убитых нами в поселке на берегу. Такой же мелкорослый, широколицый, в мехах. Но вместо медведей он привел очень больших боевых котов. Они вынырнули из тумана, встали по бокам безглазого, перепугав наших оставшихся лошадей и многих вольных мечников. Люди схватились за мечи, но генерал приказал отставить. К моему изумлению, он заговорил с дикарем, и не на диком языке, а на валарском. Еще больше изумило, как он разговаривал. Он чуть ли не раболепно кланялся, горбился, втягивал голову в плечи. Говорили тихо, но ветер доносил обрывки фраз. «Тебе приказали ждать», — сказал безглазый генералу. Токрев смешался, покраснел, заговорил на военном жаргоне, который мой отец так любил, но едва понимал, что-то про перехват инициативы, превентивные удары. Безглазый сказал генералу, что тот, дурак, возвращайся следующим летом, если тебе оставит с чем вернуться, сказал безглазый и ушел, забрав котов с собой. Мы встали лагерем на льду и, думаю, все без исключения про себя умоляли так криво повернуть назад на рассвете. Но медвежий народ не оставил нам выбора. Первыми напали копьестребы. Они сотнями пикировали с неба, вырывали глаза, сдирали лица и откусывали пальцы. Казалось, пошел красный дождь. Вольных мечников обуяла паника, и лишь курита и сваритаями откликнулись на сигналы рожка, встали защитным кордоном вокруг лагеря. На мгновение все стихло, ночь за светом факелов казалась белесой пустотой, и тут ее разорвал слитный рев сотен разъяренных медведей. Они ударили с двух сторон плотными клиньями мышцы когтей. Они разметали варитаев, будто солому, и в клочья разорвали лагерь. Повсюду падали визжащие располосованные люди, медведи выпускали кишки, сносили головы, разбивали людей в кровавые ошметки. В последний раз я видел генерала удирающим вместе с группкой куритаев, отчаянно отбивающихся от медведей. За генералом сбежала кучка ошалевших от страха вольных мечников, а я так и сидел у саней, усыпанных останками моих надсмотрщиков. Все происходило с ужасающей стремительностью. Медведи, похоже, предпочитали не драться, а раздирать трупы, но среди теней я различил силуэты множества набегающих воинов с копьями. Над их головами катился грохот от слитного хлопанья множества крыльев. Я понял, помедлить еще мгновение здесь, значит умереть. Я отомкнул цепи, не заботясь о том, чтобы схватить хоть какие припасы, побежал в темноту. Я думал только о побеге и мчался до тех пор, пока ноги не подкосились от усталости. Я решил полежать немного и набраться сил, но было очень холодно, и невыносимо навалилась усталость. Я, наверное, ушел бы в бесконечный сон, если бы не услышал хруст медвежьих когтей по льду. Ужас придал мне сил, я, шатаясь, встал, но на большее меня не хватило. Я упал снова. Я знал, что у меня нет шансов, и повернулся лицом к своей погибели. Сквозь сумрак ко мне шла огромная тень с окровавленными лапами и мордой. У валарцев нет песен смерти. Валарцы не верят в богов или в вознесшиеся души, способные услышать эти песни. В последние мгновения я думал о глупых мечтаниях отца и о том, что так и не набрался храбрости расспросить его о матери. А старик умолк, и на его лице появилось отстраненное, озадаченное выражение. Он вспоминал то, что не смог понять и принять. Вайлин знал, каково ему. Он многократно ощущал себя так же. «Волк», — сказал он. «Да», — подтвердил Астерик и смущенно улыбнулся. Медведь остановился в нескольких футах от меня. Он рычал, а глаза его светились чисто человеческой злобой. Зверь медленно приближался. Казалось, он наслаждался моим ужасом. И вот уже его окровавленная морда зависла в нескольких дюймах от моего лица, меня обдало горячим смрадным дыханием. Я закрыл глаза, чтобы не видеть полного человеческой ненависти звериного взгляда, но вдруг дыхание перестало обвивать мои щеки, и я снова открыл глаза. Медведь сидел на задних лапах, опустил голову, втянул ее в плечи, и в его взгляде теперь виделся обычный человеческий страх, конечно, не передо мной, но перед чем-то большим и сильным. Я обернулся и увидел волка, огромного, поразительного волка. Он был больше медведя, сжавшегося от страха. Волк заглянул в мои глаза, и я понял, он видит всего меня насквозь, до последней частички, видит кости, кожу, сердце и душу. И я не ощущал в нем зла. Рядом заскребли по льду. Я снова посмотрел на медведя. Тот развернулся, стремглав помчался в ночь и быстро пропал в ней. Несмотря на ужас и радость, жуткий холод по-прежнему лишал меня сил, выстуживал кожу, отбирал жизнь. У меня помутилось в глазах. Я понял, что умираю. И тогда волк зарычал. А во мне откуда-то возникла неколебимая уверенность, что я не могу умереть здесь. Непонятно откуда у меня нашлись силы встать и заковылять на север, вслед за волком. Он шел впереди, время от времени поворачивался и смотрел на меня, ожидал. Я ковылял за ним многие часы или, быть может, дни, утратив всякое ощущение времени. Если я спотыкался или меня захлестывала волна отчаяния, желание прилечь и отдохнуть на льду, волк рычал, и я шел дальше. Мы остановились, когда в небе замерцал зеленый огонь. Я не знал, что это такое, и упал на колени, думая, что ко мне пришла смерть или безумие. Возможно, мои учителя ошибались, я умер и теперь вижу то, что за вратами погибели. Страха не было, я почти ничего не чувствовал, во мне осталось лишь смирение, осознание пройденного пути, исполненного долга. И тогда волк завыл, сказал Вайлин. Астерик закрыл глаза. Дарена взяла Вайлина за руку, зная, что он тоже вспоминает волчий вой той ночью в лесу, когда волк призвал Сиарда к оружию. Вайлин знал, что Астерик не сможет описать переживание воя, счищавшего все с души, оставлявшего лишь самое нагое естество у немногих, испытавших благословение, или, скорее, проклятие волчьего воя. Молодой шаман открыл глаза, обвел взглядом собравшихся у костра и грустно улыбнулся. Я бы заплакал, но слезы замерзли в моих глазах. Волк замолчал, в последний раз посмотрел на меня и затрусил прочь по льду. Я несколько минут глядел на небесный огонь, затем улегся на лед и заснул. Должно быть, убийца китов очень скоро нашел меня, потому что я сумел проснуться. «И с тех пор ты здесь?» – спросил Вайлин. «Тебя не тянет вернуться домой, а куда мне возвращаться?» Я потерял все, а когда валарцы снова явились на следующее лето, я сполна узнал всю злобу и жестокость моего бывшего народа. Мы знали о великой битве медвежьего народа с кошачьим. Те удрали на запад в поисках добычи полегче. Волчий народ не переживал, что кошачьи люди ушли со льда. Они потеряли мудрость и выбрали странную дорогу. Но, хотя медвежий народ и выиграл битву, потери оказались слишком велики. Медвежий народ не смог выдержать нового валарского нашествия, а валарцы усвоили урок, явились подготовленными и в гораздо большем числе. Когда они покончили с медвежьим народом, то пришли за нами. Много крыльев хорошо учила меня, а я был усердным учеником. Она хотела защитить меня от войны, но я решил воздать за добро. Мои волки и ее ястребы уничтожили много валарцев. Мы били в самые слабые места и отступали прежде, чем враг мог ударить в ответ. Мы били их месяцами. Их путь по льду стал сплошной кровавой полосой. Но валарцы все шли и шли, и я никогда не ощущал среди них запаха токрива. Они перестали приходить 2 года назад. Мы посчитали, что научили их не соваться к нам, но, похоже, валарцы попросту отправились через большую воду мучить вас вместо нас. Нам жаль, что так получилось. Вайлин посмотрел на Кираль, так и внула. Хаэм, она не слышит лжи. Но лжи не было слышно и от Баркуса. Они придут снова и в еще большем числе, пристально глядя на Вайлина, проговорил Астерик. Но теперь у нас есть вы, тень ворона. Альтурк выбрал для уединения грязную крохотную хижину, немногим более чем навес на поляне поодаль от других строений. Дверь легко поддалась удару ноги, открылась и выпустила облако едкой вони, смрада немытого тела, перегара и испражнений. Громоздкая туша Альтурка лежала на кровати, застеленной шкурами, и храпела. Вокруг валялись моржовые клыки, в каких волчий народ хранил запасы соснового иля, все пустые. Похоже, Альтурк не замечал незваных гостей, пока Вайлин не опрокинул на его лохматую голову ушат ледяной воды. Лонок мгновенно превратился в рычащий комок ярости, выпрыгнул из кровати с дубинкой в руке, но смешался, завидев в дверях Вайлина. «Меримгер, ты наконец захотел умереть?» – прошипел вождь. «Сарбихин», – произнес Вайлин формальный вызов по-лонокски. «Ты больше не годен вести синтаров. Они – мои. Если хочешь удержать их, сразись со мной». Он повернулся и вышел на поляну, где ожидали угрюмые синтары. Кираль объяснила, чего хочет Вайлин. Никто не стал возражать. «Неверные псы. Рявкнул Альтурк и выдал краткую яростную речь на лонокском, оставившую синтаров полностью равнодушными. «Ты больше не слышишь слова горы», — сказала ему Кираль. «Ты сделал себя мусором. Этот человек дает тебе шанс доказать свое достоинство». Альтурк не ответил, но лишь презрительно хмыкнул, уставил мутные глаза на Вайлина, крепче стиснул дубинку и прорычал. «Где твое оружие?» Вайлин развел руками, показал, что на поясе нет ни кинжала, ни меча. «Зачем мне оружие? С чего мне тебя бояться?» Вождь онемел от ярости, но затем запрокинул голову, сочно расхохотался, так что между деревьями заметалось эхо, и отшвырнул дубинку. «Мне нужно сказать тебе спасибо», — отсмеявшись, проговорил он. «Не каждому выпадает притворить мечты в реальность». Он пригнулся и кинулся на Вайлина. Жизнь среди волчьего народа добавила вождю изрядно мяса на кости, и, несмотря на выпитое, он двигался с устрашающим проворством. Вайлин едва успел уклониться и ударить кулаком в челюсть. Альтур кохнул от боли, но не пошатнулся, ударил с размаха. Вайлин блокировал предплечьями, ткнул локтем в подставленное лицо Лонака, затем провел серию быстрых ударов в лицо и живот. Вайлин уклонялся от контратак, теснил вождя, бил с безукоризненной точностью, до тех пор, пока Альтурк не поймал кулак и не стукнул Вайлина в висок. Мир поплыл перед глазами. Вайлин закачался, отчаянно стараясь вернуться в стойку. Альтурк не дал ему такой возможности, подсек ноги, ударил в лицо. В глазах померкло, вокруг остались лишь смутные тени в звездном блеске. «Ты сделал моего сына грязью!» Занося мясистый кулак, прохрипел Альтурк. «Из-за тебя, Меримгер, я каждую ночь вижу сына. Я вижу, как он умирает. Я пощадил мальчика», сплюнув кровь, чувствуя, как заплывает левый глаз, ответил Вайлин. «А ты убил его, убил мужчину, который сделал свой выбор». В глазах Альтурка промелькнуло сомнение, горечь и вина, и Вайлин понял. «Да ты же знал о его предательстве задолго до того, как убил его», — выдохнул Вайлин. Альтурк рыкнул, занес кулак, но Вайлин харкнул кровью прямо ему в глаза. Лонок замешкался, Вайлин извернулся и ударил ногой в голову, вскочил, ткнул отшатнувшегося вождя головой в живот и тут же, снизу вверх в челюсть. Затем провел серию прямых в челюсть. Альтурк шатался, отступал, бессильно махал руками, пытаясь отбиться. Наконец точный хук в голову, и Альтурк упал на колени. Тяжело дыша, Вайлин опустил забрызганные кровью кулаки. «Нишек сказал мне, а я не послушал», — глядя на Вайлина, глухо и равнодушно проговорил Альтурк. С его разбитого лица обильно струилась кровь. Он опустил голову, обмяк и пробормотал. «Я не прошу о ноже». К Вайлину подошла Кираль, протянула ему дубинку Альтурка. «Талисса, рази точно. Он заслужил быструю смерть». Кираль вдруг умолкла, выпрямилась, посмотрела на юг, болезненно скривилась. Наверное, песня зазвучала с особенной силой. И спрашивать о ее предсказании не пришлось. Над льдом и лесом катилась весть, ясная всем, бесспорная и мощная. Синтары беспокойно заерзали, тревожно переглянулись. Они никогда еще не слышали настолько сильного и звучного волчьего воя. Когда он стих, Вайлин повернулся к Лонаку. Тот уже встал, расправил плечи, и равнодушие проигравшего сменилось решимостью. «Она мне понадобится», — Альтурк показал на дубинку. В ожидании возражений Вайлин посмотрел на Кираль, но она угрюмо и недовольно кивнула, мол, пусть берет. «Мудрый медведь знает ремесло целителя», — сказал Вайлин вождю. «Он может заштопать твои порезы. Если бы я был трезвый, ты был бы мертвый», — буркнул Альтурк. «Если бы», — рассмеявшись, сказал Вайлин и кинул вождю его дубинку. Глава вторая. Рива. Она видела, что Валарец умирает. Кожа пересохшей маской свисала с лица, глаза стали мутными и безразличными от перенесенных мук и унижения. Однако рассказывал он сильным и ясным голосом, отточенным столетиями ораторских упражнений. «Императрица вышлет на вас треть оставшегося флота», — поведал он собравшимся на совет командирам экспедиционной королевской армии. «После победы над третью императрица постарается завлечь вас в залив Лакар, а тогда оставшийся флот закупорит выход». Рива наблюдала, как щит изучает разложенную на столе карту. Собрание пришлось устраивать на главной палубе королевы Лирны. Никакая каюта не вместила бы столько командиров. Море сегодня успокоилось, хотя волны все еще били так, что ботик, везший Риву на борт флагмана, то и дело опасно кренился и черпал воду. Риве не слишком понравилась морская жизнь. Даже после того, как прошла морская болезнь, да нельзя угнетала корабельная теснота. К тому же Рива до боли тосковала по Эллис и Велис. От грустных мыслей ее отвлек голос щита. Эльнистра постучал ногтем по узкому заливу ущелья Локар. Это единственный проход к столице Валара. Но если мы войдем в залив, нас нетрудно закупорить там всего лишь несколькими кораблями. Там тесно, численный перевес не поможет. Валарцы могут поставить гарнизоны на оба берега и не дать нам высадиться. Их новая императрица устроила элегантную ловушку. С ноткой невольного восхищения в голосе произнес граф Марвин. К сожалению, она, не генерал Токрев. Чересчур сложная комбинация, равнодушно заметила королева. Я сомневаюсь, что их императрица когда-либо играла в кешет. Владыка флота Эльнистра, что посоветуете? Бесполезная битва, всегда скверный образ действия, а в особенности на море, где столь многое определяется случайностью, не отрывая взгляда от карты, ответил тот. Маневрировать флотом, до предела загруженным солдатами, тяжкая задача. Я предлагаю уйти от врага, направиться на северо-восток и высадиться вот здесь. Он постучал по изображенному на карте неглубокому заливу в сотни миль к северу от ущелья Локара. Кое-кто из моих капитанов промышлял контрабандой на этих берегах и рассказывал, что здесь есть пляжи, куда можно высадить одновременно пятую часть нашей армии. Большая часть валарских войск оседлала берега ущелья. Вряд ли навстречу нам вышлют значительные силы. А когда армия высадится, флот освободится для борьбы с теми, кто захочет перерезать наши пути снабжения. Граф Марвин, ваше мнение, ваше величество, потребуется самое малое 3 дня, чтобы высадить целую армию, сказал королевский владыка битв. Хотя большая часть валарской армии сосредоточится на юге, следует ожидать нападения со стороны местных гарнизонов до окончания высадки и приготовления к маршу. Можно высадиться и дальше к северу, вздохнул щит, но еще 200 миль на север высаживаться практически негде. Чем больше расстояние до Валара, тем меньше шансы на успех, заметила королева, оторвавшись от карты, обвела взглядом собравшихся командиров и остановилась на Риве. А у нас есть люди с огромным опытом в отражении валарских атак. В добавление к вашим лучникам и стражникам я даю вам 3 полка королевской гвардии, в том числе бегущих волков. Все ветераны. Ваше величество, это более чем любезно с вашей стороны, сказала Рива. Ее вызвали в королевскую каюту для частной аудиенции. Рива впервые очутилась с глазу на глаз с Лирной. Даже здоровенному лорду-защитнику было приказано подождать снаружи. Риву снова поразила невероятная красота королевы. Даже тонкие белые линии, бегущие по лбу к отросшим роскошным рыже-золотым волосам, скорее подчеркивали, а не портили ее. Не только красота, но врожденная, неколебимая уверенность в себе, ощущение властной силы. Вот что приковывало к Лирне все взгляды. Но, вопреки тому, а скорее, именно из-за этого Риву нисколько не привлекала Лирна. Ее было легче любить обожженную, подумала Рива. Сейчас она чересчур совершенна. Я хочу, чтобы вы знали. Вы вольны отказаться от моего назначения. Отказ не навлечет на вас мою немилость. Мы пришли сюда, чтобы покончить с врагом. К тому же мне куда легче сражаться на суше, а не на море. Да, к морю надо привыкнуть, улыбнувшись, произнесла королева. Ее улыбка не походила на то сверкающее чудо, которым Лирна так умела одарять своих подданных. Перед тем, как уйти на север, лорд Вайлин попросил меня позаботиться о вас, не подвергать вас чрезмерной опасности. А точнее, он просил меня оставить вас в королевстве в качестве регента. Он всегда старается изображать старшего брата, подумала Рива и чуть не рассмеялась, а вслух сказала. Да, ваше величество, я едва ли гожусь для подобной работы, но я хотела бы осведомиться о целях экспедиции лорда Вайлина на север. Секреты хранят, потому что на это есть веская причина, ответила королева, и ее улыбка понемногу поблекла. Достаточно сказать, что возможные выгоды от его предприятия весьма существенны. Кстати, мне посчастливилось прочитать более подробные описания произошедшего в Алытере. Я раньше не понимала, насколько тяжелым было ваше положение и до каких крайностей вы дошли. Рива вспомнила лицо валарца, опустившегося на колени у эшафота, и те слова, мол, вы не лучше нас. Ваше величество, выживание заставляет идти на крайности, сказала Рива. Золотые слова, вспоминайте их, когда будете выполнять свою миссию. Эта война еще не выиграна. Выживание наших людей требует победы любой ценой. Вы понимаете? Теперь лицо королевы стало холодной маской без тени сочувствия или снисхождения. Любой ценой, надо же. Рива смотрела в ледяные безжалостные глаза королевы, и вдруг волной накатило узнавание. Да, Рива видела такой же взгляд. Тот, кто отравил ее детство, тоже частенько глядел так, обычно перед тем, как избить Риву. «Ваше Величество, не могли бы вы пояснить для меня?» – осведомилась она. «Миссию выполнить проще, если даны ясные указания». Королева и бровью не повела. «Варитеев захватывать, если предоставится возможность. Вольных мечников убивать всех. А если они сдадутся, значит, их проще убить», – заключила королева. Подалась вперед, всплеснула руками, изобразила на лице сестринскую любовь и заботу. «Как вы и сами сказали, миледи, мы явились сюда, чтобы покончить со всем». Щит проводил Реву назад на маршала Смолина, одного из построенных по королевскому приказу монстров, груженного личной гвардией Ривой пятой частью алитерских лучников. Официально лорд Элнистра отправился проследить за подготовкой к высадке, хотя Рива и заподозрила, что дело во внезапном нежелании находиться в обществе королевы, возможно, из-за судьбы Валарца. Рива уже собралась спуститься в свой ботик, когда увидела, как Валарец отшатнулся от королевы, а его поблекшее вялое лицо внезапно запылало яростью. Королева глядела на него с мрачным удовлетворением. Он зарычал, выставил руки с растопыренными пальцами, будто когти, кинулся на Лирну, целясь ухватить за горло. Отточенным спокойным движением королева выдернула из рукава кинжал и вонзила Валарцу в грудь, прежде чем успели среагировать телохранители. «Выбросьте это за борт», — велела Лирна лорду Илтису. Мюриль подала платок, королева, уже не обращая внимания на Валарца, вытерла лезвие. Но тот еще не умер, он продолжал дергаться и изрыгать проклятие на своем языке, пока лорд-защитник нес его к борту. Лирна и не глянула, как он полетел к волнам. Она подошла к Риве, очень тепло попрощалась и пожелала удачи при высадке. Когда Рива со щитом вскарабкались по веревочным лестницам на палубу корабля, Рива сказала: «Думаю, он всяко заслужил такой конец. Этот Валарец, владелец бесчисленных рабов и член совета, пославшего армию на завоевание нашего королевства. Она убила его сына», — угрюмо и глухо проговорил Элнистра, — «и захотела, чтобы он узнал это перед смертью. Наша королева справедлива, но ее суд суров. Миледи, это ваша королева, не моя. Моя верность ей закончится с концом войны». С тем щит ушел говорить с капитаном корабля, а Рива отправилась рассказывать Антишу и Орентису о плане. «А, так нам быть авангардом войска. Что за исключительная честь», — поглаживая усы, сказал командир стражи. «Честь исключительного риска», — добавил Антиш, всегда с осторожностью относившийся к монаршим планам. Во время марша в Варнсклиф Вайлин рассказал Риве о своем раннем знакомстве с Антишем и прежней ярой ненависти капитана лучников к идее Объединенного Королевства. Хотя за годы ненависти угасла, глубокое недоверие ко всему Азраильскому не покинуло Антиша. «Мы за тысячи миль от дома, перед нами злобный враг», — сказала Рива. «Милорд, всякий рискует в этой армии. Пожалуйста, сообщите о наших планах вашим капитанам. Высадка через 5 дней». Рива хотела рассказать о королевских указаниях насчет пленных, но слова застряли в глотке. Ее люди вряд ли нуждались в подобных инструкциях и, скорее всего, сами прикончили бы любого валарца, взятого с оружием в руках. Но подстрекать к бессмысленному кровопролитию ей казалось глубоко неправильным. В книгах отца не было ни слова про месть. На следующий день появились чайки. Еще через день вдали туманно обрисовалась земля. 30 кораблей с ополчением Кумбрейля и лучшей частью гвардии шли в 10 милях от основного флота. Королева позаботилась о том, чтобы снабдить авангард 4 новыми чудесными баллистами и миниатюрной нильсаэльской женщиной, похоже, в тонкостях знавшей работу баллист. «Миледи, госпожа Эларнис передает вам самые лучшие пожелания», — неуклюже поклонившись, сказала женщина Риве. Она хотела прибыть сама, но королева пригрозила привязать госпожу к мачте. Рива позволила нильсаэльке набрать команды для баллист из изувеченных дочерей, отряда женщин-добровольцев, захотевших служить благословенной госпоже Риве. Их насчитывалось чуть больше 200, и, как и среди призванных мужчин, половина была младше 20, угрюмые и свирепые молодые женщины, за плечами у каждой страшная история о жутком насилии, о пытках, рабстве и погибших родных. Орентис хотел держать женщин подальше от мужчин, назначить поварихами и носильщицами, но Рива сурово пресекла попытку унизить женщин-новобранцев. Она сама взялась тренировать их, хотя их благоговение и безоговорочная вера в то, что сама Рива считала большой ложью, сильно раздражали. «Благословенная госпожа, позвольте мне», — попросила стройная девушка 18 лет за день до высадки и опустилась на колено перед Ривой. «Лера, я уже говорила тебе, прекрати», — сказала Рива. Взгляд Леры был полон невинности, и лицо тоже могло бы остаться воплощением невинности и чистоты, если бы не шрам от искалеченного левого глаза до верхней губы, след наказания за мелкую провинность во время рабства. Лера глянула на остальных изувеченных дочерей, стоящих неподалеку со склоненными головами. «Я хочу спросить, какую часть десятикнижия нам читать по утрам, чтобы снискать благословение отца?» Рива подумала, что у отца нет благословения для воина и вряд ли он ее одобряет. Но нельзя говорить такое своим солдатам. Ложь уже завела тысячи людей за океан, и не время отбрасывать ее. Рива подняла Леру на ноги, причем грубее, чем намеревалась, потому что в последний момент девушка отпрянула и захотела поклониться. «Все вы должны выбрать свое личное место, свой стих. Множество не может мыслить одинаково, ибо Отец создал нас разными и всякая душа, новая грань его любви к нам. Своими собственными глазами найдите путь к любви Отца и не позволяйте никакой силе сбить вас с пути». Книга разума. В последнее время Рива цитировала почти всегда именно ее. «Миледи, мы будем рядом с вами», — с детским любопытством и ожиданием спросила другая девушка, и остальные замерли в напряженном внимании. «Я не позволю услать вас от меня», — заверила Рива. «А теперь возвращайтесь к тренировкам». Она подошла к бочке у мачты, набрала воды для питья и заметила взгляд Эллинистры. «Милорд, вы хотите что-то сказать мне? Боги одарили вас поразительной прозорливостью», — пожав плечами, заметил он. «Когда-то я тоже отличался ею, но не любил ее. Когда пытаешься думать за всех, болит голова. Ваши боги – всего лишь частицы вымысла на канве легенд, а ваши живут на небесах, отвечают на ваши мольбы, а когда вы умираете, позволяют вечно скитаться по полям. Я нахожу ваше невежество поразительным для человека, так много путешествовавшего». Он помрачнел и кивком указал на изувеченных дочерей, отрабатывавших новый прием фехтования, преподанный Ривой. «Вы же знаете, что их ожидает после высадки. Сколько из них умрет, веруя в благословенную госпожу?» Рива не разозлилась. «От правды не убежишь, к ее колючкам надо привыкать». Рива посмотрела на дочерей. Месяцы практики помогли в обращении с оружием. Дочери неплохо двигались, умело атаковали и парировали. И свирепости им не занимать. Валарцы превратили многих в яростных мстителей. Но все же, они такие юные, как и я сама когда-то, подумала Рива и добавила вслух. «А у вас был выбор, когда враг явился захватывать острова. Сколько ваших пиратов умерло при Зубах или Алытере? А если война так уж ненавистна вам, а королева отвратительна, отчего вы здесь?» Рива ожидала гнева, но ответ был тихим и спокойным, хотя и с ноткой горечи. «Я думал, что на моей душе пятно, и захотел его смыть. Но, кажется, я лишь испачкал себя так, что уже не отмоешь ничем». Из вороньего гнезда донесся крик. «Уже показалась бухта», — заметил щит. «Миледи, время собирать силы». С тем он поклонился и ушел. На якорь встали в миле от берега. Моряки приготовились вытаскивать корабли на пляж. Рива ожидала на палубе вместе с изувеченными дочерьми. Гвардейцы, назначенные первыми к высадке, сгрудились у борта, а с ними и приданный отряд лучников. Антиш с основной массой своих людей ожидал на соседнем корабле, остальные гвардейцы качались на волнах в полумиле к западу. Нетерпение Ривы росло. Зловредное время норовит растягиваться до бесконечности как раз тогда, когда хочется поскорее. Чтобы отвлечься, Рива обвела взглядом корабль и заметила на баке щита. Тот взял у капитана подзорную трубу и указал на берег. «Враг, подойдя?» – спросила Рива. «Их немного, не отрываясь от подзорной трубы», – ответил щит. «Три десятка. Уверен, вы справитесь с легкостью. Хаем, а один только что упал с коня». Он нахмурился, неуверенно улыбнулся. «Милорд щит, я вижу шквал», – заорал дозорный с вороньего гнезда и яростно замахал рукой. «Он идет с севера». Рива подбежала к щиту, выглянула за борт. На горизонте встала почти черная стена облаков, проблескивающая молниями. Он нее катился глухой рокот. Стена стремительно росла, приближалась с каждым мгновением. «Невозможно», — выдохнул Эллинистра. «Что нам делать?» — спросила Рива, но тот лишь пялился на стремительно несущуюся бурю в немом изумлении. «Милорд, что нам делать?» — заорала Рива, схватила его за кольчугу и потрясла. Он тяжело уставился на нее, вздрогнул, вырвался из ее рук и закричал. «Поднять якоря! Поднять все паруса! Держать курс на юг! Капитан, сигналь кораблям следовать! Миледи, отведите людей вниз!» Команда засуетилась, Рива выкрикивала приказы, гнала кумбрельцев вниз, но сама задержалась на баке. Буря стремительно догоняла. Как же она может двигаться так быстро? И тут Риве вспомнилась другая неожиданная буря. В Алытере, тогда днем хлестал дождь, а ночью валил снег. Те люди на берегу, неужели они местные одаренные? Благодаря отчаянным усилиям команды огромный корабль вскоре лег на южный курс. Развернутые паруса тут же надулись от ветра, быстро превратившегося в ураган. Другие корабли последовали примеру, хотя мельденейские команды гораздо лучше справлялись с маневрами, чем команды королевства. Рива с тревогой наблюдала, как болтается на волнах корабль с полком королевской гвардии, опасно кренится, а поднята лишь половина парусов, и кормчий не может развернуться на юг. Вскоре дождь полил так, что различались только смутные силуэты ближайших кораблей, и те скоро пропали, а Риве показалось, что сквозь мокрую мглу донесся протяжный стон. Несколько минут, и корабль угодил в бурю. Мир окутала воющая свирепая тьма. Дуло так, что невозможно было устоять на ногах. Сквозь вой ветра слышался треск снастей. Моряки валились на палубу, ветер подхватывал, швырял их в море. Рива поскользнулась и поехала по залитой палубе. Пролетев мимо люка, она услышала испуганные крики изувеченных дочерей. Вода каскадом лилась им на головы. Рива ухватилась за фальшборт. Корабль наклонился, и она перевалилась на внешнюю сторону, отчаянно вцепилась в балюстраду. Ветер и дождь трепали тело, норовили оторвать, унести в море. Рядом пронесся человек в темном, скребнул пальцами по кольчуге, взвыл, но его голос тут же потерялся среди шторма. Борт резко поднялся, и охнувшую от неожиданности Риву перебросило назад, на палубу. «Миледи!» — закричал Орентис, кинулся к ней, вытянув руки. Она протянула руку навстречу, и тут корабль ударила. От сотрясения руки соскользнули с фальшборта, за палубу не удалось ухватиться, слишком круто и скользко. Их с Орентисом понесло к правому борту, командир гвардии с мокрым страшным хрустом проломился сквозь фальшборт. Рива проскользнула в дыру и полетела в кипящий океан. Ярость шторма мгновенно утихла, сменившись безмятежным спокойствием подводного мира. Наверху, лишь серые завихрения. Рива шла на дно под тяжестью оружия и кольчуги. Леди Алитера отцепила лук, зная, что на этот раз шедевр мастера Аррина погибнет навсегда. Отстегнула и выпустила из рук перевязь с мечом. Корчась от нарастающего холода, Рива вцепилась в ремни кольчуги, принялась дергать за них. Изо рта серебристой чередой пошли пузыри. Ремни не поддавались рывкам. «Нет, паника убьет тебя», сказала себе Рива. Она вытянулась, повернулась лицом вверх, чтобы замедлить погружение, вытащила кинжал и перерезала ремни. Кольчужная рубашка ослабла, соскользнула. Рива ощутила, что поднимается, но, судя по нестерпимой боли в груди, слишком медленно. Изо всех сил сопротивляясь желанию вдохнуть, напрягая грудную клетку, Рива оттолкнулась ногами. Она вырвалась на поверхность и закричала, втянула пропитанный влагой воздух, закашлялась. Ее швыряло малыми и большими волнами. Орентиса не видно. Вообще никого поблизости не видно. Тут грохнуло и хрустнуло, словно тысяча деревьев сломалась от одного удара. Дождь на мгновение ослаб, и показался маршал Смолин. Корпус гиганта содрогался, его будто волочило вдоль невидимого барьера. Паруса сорвало с мачт, а с бортов сыпались темные капли. Рива не сразу поняла, что это люди, ее люди, прыгающие в море с разваливающегося под ними корабля. Дождь и туча снова закрыли его. Но, хотя от холода немели ноги и руки и тело пронизывала дрожь, Рива все смотрела туда, где гибли ее люди. Она знала, что скоро умрет, и не хотела сопротивляться смерти. «Я убила их всех своей ложью», — подумала Рива, когда волна захлестнула ее с головой. Глава 3. Фринтис. Эта вилла оказалась самой большой из всех виденных раньше, скорее крепость, чем жилище, с высокими толстыми стенами, с садами на несколько акров вокруг. Несомненно, хозяин был богат. Он содержал гарнизон в 200 варитаев. Но, несмотря на укрепления, хозяин оставил виллу, как только ему донесли о приближении войска рабов. Местных варитаев легко было сосчитать. Они лежали 4 ровными рядами во дворе, все с одинаково разрезанными от уха до уха глотками. «Никаких ценностей и лошадей», доложил Дергач. «Большинство рабов в доме. В отличие от этих, кое-кто пробовал драться, но без особого успеха. 200 своих же людей», недоуменно качая головой, проговорила Иллиан. «Какая бессмыслица. Они уже знают, как мы действуем», заметил Фринтис и указал на молчаливую группу освобожденных варитеев. «И не хотят, чтобы мы приобрели новых солдат. Мастер Ренсиаль, судя по состоянию тел, хозяева не дальше, чем в дне езды на север. Пожалуйста, мастер, позаботьтесь об этом. Ренсиаль вскочил на коня. Отряд галопом вынесся из ворот и помчался на север. Зная странности натуры Ренсиаля, Фрэнсис испытал сильное желание присоединиться к погоне, но лучше было остаться здесь. В последние дни мастер изменился, взгляд сделался осмысленней, иногда Ренсиаль даже произносил что-то, не требовавшее обычной расшифровки. Воистину безумец обретает разум на войне. Не все рабы были перебиты при бегстве хозяев, работавших в полях не тронули. Многие разбежались, но изрядная толпа вернулась назад, встревоженная и удивленная неожиданно теплым приемом. Рабы плакали от горя при виде убитых товарищей, в особенности, мужчины над погибшими женщинами. Браки между рабами запрещались, но Фрэнсис видел, что повсюду рабы по-человечески привязывались друг к другу вопреки всяким барьерам и препонам. Потерявшим близких Фрэнсис и передал одетого в черное хозяина, которого на следующий день притащил Ренсиаль. Он пригнал беднягу привязанным к своей лошади, со спутанными руками и ртом, прочно заткнутым кляпом. Когда бывшие рабы с ножами и кнутами в руках окружили бывшего хозяина, Ренсиаль сказал: «У него были жена и дети, я их отпустил». «Само собой, мастер», — подтвердил Фрэнсис и подумал, что валарцы хозяева всегда молят о пощаде. И этот упал на колени, воздел руки, высокий крепкий мужчина, судя по виду и регалиям на вилле, военный, быть может, известный офицер, герой войны, пожинающий плоды успешной карьеры, обзаведшийся внушительным домом, семьей, рабами. А теперь он всего лишь перепуганный человечек, обмочившийся, молящий о пощаде. Отчего валарцы всегда выпрашивают жизнь? Когда началась пытка, Фрэнсис ушел туда, где Иллиан тренировал рекрутов. Людей из королевства теперь было меньшинство. Вольные мечники, которым позволили бежать с поля битвы, быстро разнесли новость, и со всех сторон потекли люди. Прибывшие исчислялись сотнями, и всего за месяц бунта войско разрослось до 4000. Потребность прокормить столько ртов заставила двигаться на северо-запад, к Новой Кити, в край богатых плантаций. Вилла была первой из них. Фрэнсис немного понаблюдал за тренировкой и с удовольствием отметил, как умело и легко Иллиан заправлял рекрутами, не дать не взять, мастер на тренировочной площадке ордена. Иллиан обучал работе с шестом, необходимой для обращения с копьями и алебардами, в немалой степени потому, что другого оружия не хватало. Фрэнсис поставил своих кузнецов перековывать как можно больше инструментов в топоры. Пока не появится достаточно оружия, придется торчать на вилле, а это скверно. Чтобы восстание не теряло темпа, Фрэнсис послал в противоположные стороны Ликрана и Вильду, дав каждому по 200 бойцов и приказ освободить как можно больше рабов. Подошел 34-й. Бывший раб облачился в снаряжение, взятое из тел офицеров отряда вольных мечников, и являл собой образец военной аккуратности. Вычищен каждый дюйм доспехов, сияют надраенные пряжки. «Он готов?» — спросил Фрэнсис. «Он исцелен, брат, и полностью готов ездить верхом, но все еще отказывается говорить. Это странно. Когда они понимают, что вы такое, их не унять. Кто я, а не что я?» — с необычной резкостью поправил 34-й. «И то, чем я был раньше. Да, конечно», — с виноватой улыбкой сказал Фрэнсис. «Проводим его». Валарец отказался называть имя, но его отыскали в письмах, найденных в командирском багаже. Парень сидел во дворе, прикованный к акации. «Почтенный гражданин Варик, как ваше здоровье? Уже лучше?» Присев рядом на корточки, осведомился Фрэнсис. Валарец не ответил. Он прислонился к стволу и глядел с усталой злобой. Очнуться в цепях и увидеть свой батальон на голову разгромленным – не самое легкое переживание. «У меня хорошие новости для вас», — сказал Фрэнсис и велел 34-му разомкнуть кандалы. «Вас ожидает свобода».